нет. Скажи, что ты видишь? Асфальт, он такой холодный, такой далекий. Что ты чувствуешь? Пустоту. Тебе одинок? Мне все время кажется, будто от меня оторвали часть. Очень важную часть. И так невыносимо пусто. Знаешь, ты нужна мне. Я решила вчера. Я погашу окна. Меня здесь нет. Пусть лампочки танцуют у тебя. Тебе еще пригодится тепло. Мне хватит твоего тепла. Мое тепло перегорело от высокого напряжения. Когда ты улыбался по-настоящему? Не помню. Мысли постоянно через край льются. Их слишком много. Они летают разбросанные в голове, как предметы в невесомости. Но никто ничего не знает. Мы будем все так же пить иллюзии из реалий. Ты говоришь, я живу. Это не жизнь. Это как все время жевать вареные брокколи. Научи меня надежду. Когда есть надежда, есть хоть какой-то смысл всего этого. Надежда. Тут еще садист. Она может прикрыть уродство окружающей реальности. О, прозрачная одежда. Только дыши.